28 сентября. Вечер. Неблагодарные блондинки сбежали, не попрощавшись. Зато за столом нарисовался немец. Настоящий немецкий немец в серой футболке и модной стрижке, неплохо говорящий по-русски. То ли Гребень по дороге в туалет с ним разговорился, то ли он сам, заскучав, к ним подсел. Когда Данил обратил на него внимание, немец скалил кривые передние зубы, смеялся и дергал Артема за рукав. Артем возмущался и заваливался на бок. На столе перед Артемом лежали остатки чипсов. Они были куплены здравомыслящим, имеющим четкие жизненные убеждения мужчиной. Чипсы еще не успели кончиться, а вместо него за столом сидел представитель семейства млекопитающих, овладевший навыками питания материнским молоком и писания под себя. Гребень наклонялся и макал длинные волосы в кружку. «Не люблю я ваших американцев!» «Я не американец, я из Германии!» «Неважно, ты ж меня понял!» «Понял!» «Не люблю я ваших, короче, западных!» «А я ваших чикс люблю!» «Кого?» — ревел до краев налитый алкоголем Артем. «А я бы хотел с американочкой это самое!» «Ничего хорошего, я пробовал!» «И чего?» «Тебе бы не понравилось!» «Чего?» «Эх, пришел бы ты на пару часиков пораньше, мы б тебя с Лоркой познакомили! Такая девушка!» Артем, теряя связь с реальностью, переводил взгляд с одного на другого. Данилу было неприятно слушать, как они обсуждают Лору. Он хотел вмешаться, сказать, чтобы они заткнулись. Вместо этого он поперемигивался с девушками за соседним столиком. Скоро к девушкам пришел кавалер, и они все вместе ушли. Потом он прикурил сигарету, а она выпала из онемевших губ и упала на пол. Пришлось прикуривать новую. Потом в памяти образовался некоторый провал, скорее всего, не очень долгий. А потом немец ушел в туалет, и он услышал, как Артем, склоняясь к самому уху Гребня, предлагает ткнуть немца ножом. «Зачем?» «Деньги отнимем. Ты думаешь, у него много денег?» Он тоже был пьян, но не так, как Артем. Он слегка отставлял локоть, чтобы Артем на него не свалился. Обшитые деревом стены грустно вращались вокруг макушки Даниила. Говорить не хотелось, все равно не получится. Держась обеими руками за липкую крышку стола, он приподнялся со стула. «Короче, это... знаете чего?» «Чего?» «Я пошел». «Не понял». «Пока», — сказал Даниил и, не оборачиваясь, порулил к выходу. «Писатель, ты куда?» «Да погоди, сейчас вместе пойдем». Он не обращал внимания. Сегодняшнюю ночь он должен был провести с ней, потому что никакой другой ночи у них может и не быть, ведь правда? Лора зашла в квартиру, скинула куртку и, не разуваясь, прошла в комнату. В квартире пахло остатками вчерашней еды. Она включила радио, упала в кресло, прикурила, киношным жестом далеко отбросила спичку и с минутку подумала, а не попить ли ей пиво. Она прошлась по квартире, забрела в дальнюю комнату, легла на кровать. Каждую ночь, а иногда и не только ночь, на этой кровати, как бы сформулировать, кровать была насквозь пропитана. Нет, не так. В общем, если бы эта кровать была женского пола, то в квартире было бы уже две кровати. Сегодня в баре Гребень сказал, что был ее первым мужчиной. Ну да, был. И чего? Подруга, вместе с которой они учились в художественном училище, пригласила ее в гости. Остальные приглашенные считались художниками. В основном они расписывали пасхальные яйца, которые потом продавали пожилым европейским и японским туристам. Публика была ничего, но вечеринка в целом ужас. Один из гостей порывался сыграть на гитаре. Хозяйка многократно повторяла «Терпеть не могу собачий вой!» и прибавляла громкости в радио. Гребня она заметила не сразу. Большую часть времени он проводил на кухне. Вроде бы что-то там нюхал, а может быть и нет. Почти совсем утром в квартире осталось всего несколько человек. Большинство спало. Она докуривала последнюю сигарету и понимала, что уйти нужно было еще вчера. Он сидел напротив и молчал. Потом встал, молча подошел к ней, расстегнул ремень, ладонью пригнул ее голову. Только при следующей встрече он спросил, как ее зовут. Несколько раз в разных компаниях они вместе пили алкоголь. Как-то он спросил, а она ответила, кивнула головой. Да, она девушка, мужчин еще не было. Он засмеялся и пропел «Like a virgin». Нельзя сказать, что он настаивал на традиционном сексе. Просто так вышло, что она согласилась, чтобы первым был он. Вернее, не стала возражать. После этого встал вопрос «Где?». Гребень позвонил приятелю, тот сказал, что проблемы никакой. Только у него гости, ничего, Лора пожала плечами. Внутри квартиры они застали молодых людей, которые выпаривали из лекарства салутан наркотическое вещество эфедрин. Гости по одному заходили в дальнюю комнату и делали себе инъекцию. 2 минуты острого как приступ удовольствия. Потом они занимали очередь с конца и опять ждали возможности оказаться в темной комнате. Лора не могла поверить, что все произойдет именно здесь. В комнату они зашли только спустя несколько часов. «Вы же ненадолго, да?» – вежливо спросил у них хозяин квартиры. Гребень сказал, чтобы она снимала джинсы. В темноте она почти не видела его. Она боялась, что будет больно, но ей почти не было больно. «Что ты делаешь? Я не могу так! Ну, пожалуйста, погоди!» Спустя 2 минуты. «А вдруг я буду беременна?» Потом он долго сидел на кухне, курил и разговаривал с молодыми людьми. Она долго ждала его, сидя на табуретке в прихожей. Не хотелось даже плакать. В метро они успели. Это была даже не последняя электричка. После темной комнаты, темной прихожей и темной улицы она щурила глаза. Потом опустила взгляд на свои светло-голубые джинсы Кимарон и все-таки заплакала. На джинсах расползалось черное пятно ее крови. Все пассажиры в вагоне видели это пятно, понимали, откуда она едет, и им была даже лень смеяться над ней. С тех пор прошло 2 года. Теперь она лежала на кровати и курила. Зачем врать самой себе? Она оказалась здесь случайно. Она не собиралась проводить жизнь в пивнушках и болтать о революции с парнями, одетыми как драг-диллеры из гангста-муви. Всю жизнь находился кто-то, кто брал ее за руку и с плейбойской ухмылочкой говорил: «Пойдем, подруга, со мной». Она шла, соглашалась на то, что ей предлагали. Чем еще следовало заполнять странное богатство долгих лет жизни? Большинство подружек успели устроиться на работу, съехать от осточертевших родителей, обзавестись мужьями, родить по ребенку. Сперва она тоже собиралась действовать по не ею разработанному плану. Ей нравилось, с ногами забравшись на диван, вязать. Интересно, пальцы еще помнят, как это делается? Потом она забыла, что ее тело умеет рожать детей. Что где-то на свете есть те, кто просыпается по утрам и в электричках метро едет на работу. Просто у нее получилась немного другая жизнь. Идиотизм. Жить осталось 2 дня, а время уходит на то, чтобы дождаться парня, который, скорее всего, еще час назад был не в состоянии встать со стула. Валяться ей надоело. Она перевернулась со спины на живот, потом обратно. Потом совсем скатилась с дивана и, не обращая внимания на то, что делает, скинула тряпки, наваленные для маскировки поверх ящика с тротилом. Большую часть Густав сразу увез на другую, только ему известную квартиру. Оставшегося тротила должно хватить, чтобы их группе дали попасть в телевизор и рассказать правду. Правду о том, что люди живут неправильно, хотят не того, чего стоит хотеть, стремятся не к тому, к чему стоит стремиться. Сама она так и не поняла, как ей стоит жить, зато собирается научить других. Сразу после рекламы: не хотите ли купить того говна, которое мы уже давно не знаем, кому бы вдуть? В радио затренькали на гитарах полысевшие красавцы из Юту. Возможно, у себя в Дублине парни когда-то тоже выслушивали от девушек, что те терпеть не могут собачий вой. Она прикурила новую сигарету, сняла с ящика крышку, посмотрела на одинаковые тротиловые шашечки и подумала, что нет, наверное, она все-таки знает, как правильно. Сейчас знает. Это значит вот так сидеть и ждать того, кто придет к ней. Неважно, что никакой любви между ними нет, она будет. Может быть, прямо сегодня она полюбит его, ведь это несложно. Полюбить, ждать, дождаться, как бы поточнее, это настоящее. Когда он и она вместе, в здравии и болезни, горе и радости. Сигарета обжигала ей пальцы. Она не обращала внимания, она ждала, когда наконец раздастся звонок в дверь. Он войдет и обнимет ее. Войдет, чтобы больше никуда не уезжать. Такси он поймал почти сразу. За рулем сидел молодой парень. Даниил согласился на предложенную им цену, не торгуясь. С разговорами парень не лез. Это было здорово. Они ехали вдоль заброшенных железнодорожных разъездов и кирпичных складов с закопченными стенами. Снаружи было темно. В самых неожиданных местах фары выхватывали из темноты не по сезону одетых дамочек, стоявших, не поднимая руки, на обочине. Чаще попадались милиционеры в тяжелых бронежилетах, касках и с автоматами через плечо. Машина ныряла в норы подземных переездов, виляла среди груд битого кирпича, вброд перебиралась через мутные лужи. Снаружи моросил сентябрьский дождь. Там было холодно, а внутри машины тепло. Горел уютный зеленый огонек радиоприемника. Под спиной пружинило кожаное кресло. Ехать бы и ехать. Дорогу было видно далеко вперед. От этого и от того, что музыка в машине играла негромко, ему было необыкновенно хорошо, спокойно. Он ехал к девушке, которая его ждет. Ему предстоит проснуться в одной постели с той, к которой он едет в теплой и уютной машине. Здесь куда? Налево, прямо и во двор. Машина взвизгнула тормозами и застыла перед пузатым и злым милиционером. Милиционер махал жезлом. «Отъезжай! Ну че встал, стойло? Отъезжай!» Парень вывернул шею, принялся сдавать назад. Из двора, грозно и неторопливо, на них выезжал бронетранспортер с огромными колесами и автоматчиком в каске на броне. Выпустив облачко вонючего дыма, бронетранспортер завращал многочисленными колесами, развернулся и отполз, перекрыв въезд во двор. «Веселенький у тебя тут, брат, райончик!» Пытаясь протрезветь, Даниил смотрел на бронетранспортер. Протрезветь удавалось плохо. К окошку водителя подошел милиционер. «Вы во двор? Живете там?» «А в чем дело?» Голос у Даниила оказался высокий и истерично пьяный. Милиционер скривился. «Сейчас туда нельзя! Объезжайте по соседней улице!» Водитель, едва не задев махину бронетранспортера, развернулся, отъехал за угол, и Даниил пополз за деньгами. Холода он больше не чувствовал. Воротник кожаной куртки противно прилипал к голой шее. Раздавался шум множества работающих моторов. Мелькали огни. Было слышно, как рыкающий голос отдает во дворе неразборчивые команды. Даниил выкинул сигарету, сунул руки в карман и в обход через два проходных подъезда зашел во двор. Двор был заставлен машинами, пожарными, скорой помощи, с эмблемами МЧС, МВД, ФСБ и АБВГД. Кучками стояли плечистые парни в камуфляже. Между машинами бродили полураздетые люди, завернутые в одинаковые серые одеяла. Медики в белых халатах выносили кого-то на носилках, вперед ногами и с головой накрыв простыней. Голос в мегафоне бубнил. «Пятый, подойди к Шерстобитову! Повторяю, пятый!» По диагонали через двор лежали длинные тени. Асфальт на дорожках был потрескавшийся. Непослушными, пьяными ногами он запинался о выбоины. Люди переговаривались в полголоса. Несколько мужчин в накинутых поверх рубашек куртках. Старуха в платке. Молодая женщина. «У вас тоже окна выбило? У меня все 4 окна в дребезге. А ведь скоро зима, и каждое стекло пол моей зарплаты. Как их теперь вставлять?» «Говорят, в таких случаях выплачивают компенсацию всем пострадавшим за счет государства». «У нас, в нашей стране, людям от государства!» «Извините, извините, что перебиваю. А что случилось?» Даниил старался как можно тщательнее выговаривать слова. Чтобы не дышать на окружающих водкой, он отворачивал голову в сторону. «Вы не знаете?» «Нет». «Взрыв! Произошел взрыв!» «Что взорвалось?» «Газ, наверное. Газовая колонка». «Да какой газ? Где у нас в доме газовая колонка? Это бомба! Кому-то подложили бомбу!» «Я имею в виду, где взорвалось? Да вот же!» Мужчина вскинул руку. Подчиняясь его жесту, Даниил задрал голову. Сперва он ничего не увидел. Над ним было мертвое небо. Не узнавая, не находя привычных квадратов окон, он сместил взгляд чуть в сторону. И тогда до него полностью дошло. Квартиры больше не было. Вместо 5 этажей в его доме теперь было 3. Вместо 2 верхних чернели обугленные стены и хлюпала, стекая по стенам, мокрая пена пожарных бронспойтов. Запинаясь о неровный асфальт, он пошел к своей парадной. Почти у самой двери зажмурился и опустил голову. Когда он снова открыл глаза, рядом стоял тощий врач в белом халате. «Вы врач? Вам нужна помощь?» «Кого-нибудь нашли?» «В смысле?» «Кого-нибудь из разрушенных квартир? Кто-нибудь спасся? Выжил?» Врач ответил коротко: «Нет». «Ну вот и все. На этот раз совсем-совсем все».